Глава 9. «Итак, позвольте мне уточнить сложившуюся ситуацию». Сарказм в голосе Югай был настолько ощутим и плотен, что его вполне можно было черпать ковшиком. «Ритуал очищения мы провели по всем правилам». «По всем», — подтвердила Эйла. «И даже то, что... корень проблем выкопался и пытался сбежать на самоходном дубе, ничего принципиально не меняет». «Но гроб мы сожгли, Драуга прикончили. Остатки сложили в очищающее построение и припечатали для верности молитвами», — пожала плечами Ольга. «Так что да, на качество ритуала очищения это не влияет. Фокальную точку на поместье мы сменили. Я сама лично кувалдой разбила конек и установила временную антенну, направленную на царскую звезду», — проворчала Хильда. «И в расчетах я не ошиблась, меня Вилли проверила». «Я проверила», — подтвердила сестра. «Могилу для верности мы еще и огнем обработали». «Земля припеклась знатно», — кивнул Генрих. «Тогда у меня вопрос». Анна чуть откинулась на стуле и ехидно улыбнулась. «Почему в таком случае в поместье опять смердит потусторонней энергией?» И все посмотрели на меня. Я поднял взгляд от книги, которую читал. «Небольшая техническая накладка. Хотя нет, я, в общем-то, так и предполагал, что дело будет непростым». «Как и планировалось, да, Конрад?» — ехидно осведомилась у меня Югай. «Перед этим делом спасовала московская конгрегация», — напомнил я. «Не забыла, нет? И замечу, что потусторонняя энергия теперь вообще-то смердит не только в поместье, но и на половине Зильбервальда, и смердит не так уж и сильно». «Лично я бы в таком не сильно жить не стала», — фыркнула Кумихо. «Не хочешь — не живи». «Ты на удивление спокоен, Конрад», — заметила Эйла. «А чего паниковать?» — пожал плечами. «Результат отличен от того, что получали господа экзорцисты?» «Отличен. Значит, мы на верном пути. Осталось только разгадать вторую часть загадки и довести изгнание до конца. Всего и делов». «Всего и делов», — передразнила меня Анна. «Вам что-то не нравится, леди?» Я с улыбкой взглянул поверх книги. «Да меня тоже поражает, насколько ты спокоен. Конрад, ау! Вчера перед нами выкопался колдун-мертвец со свитой. И вряд ли подобное предусматривал твой...» Кумихо сделала пальцами движение, будто бы рисовала в воздухе кавычки. «План». «Я молчу о том, что собираюсь делать дальше». «Именно. И ты сгораешь от любопытства». «Имя...» «Хм...» Югай скорчила гримасу. «Ты невыносим, Конрад». «Ну, вот такой уж я милашка», — безмятежно развел я руками. «Задние парты! Я вам не мешаю?» Окрик преподавателя истории напомнил нам, что мы вообще-то находились на лекции. Пришлось замолчать и вести себя прилично. Но не помогло. «Что ж, тогда, быть может, господа и леди с задних рядов продолжат и осветят дальнейший ход Японо-Корейской войны?» — спокойно спросил профессор Покровский. «Винтеры, кто-нибудь из вас?» «Разумеется, господин преподаватель». Вилли моментально вскочила с места и затраторила. «Как только весной 1905 года Восточный и Западный флот Кугурё объединились, они дали генеральное сражение флоту Сёгунута в Цусимском проливе. Адмирал Ю Вон Сок впервые в истории применил тактический прием «крышка» или же «палочка над Т», охватив голову японской колонны и методично выбивая один броненосец за другим. Впрочем, флот Сёгунута принял бой фактически обезглавленным. Ведь всего за день до этого японский флагман во главе с адмиралом Сегето наскочил на мину, получил пробоину и попытался уйти на ремонт в Кюсю, но был вынужден войти в зону морского ожога. Успел передать, что ведет бой с Кракеном, после чего пропал без вести. Принявший командование адмирал Того не обладал должным опытом по управлению такими большими эскадрами. Также корейский флот имел превосходство в магах и вооружении, имея более современные броненосцы. Еще один момент. Броненосные снаряды обеих сторон зачастую не срабатывали нормально, но корейцы в основном применяли фугасные снаряды с лиддитом, поэтому... «Хорошо. 12 баллов. Конрад Винтер. Что последовало после разгрома флота Сёгунута?» «По сути, повторилась история Имдинской войны 300-летней давности», — поднялся я с места. «После потери флота Сёгунат утратил инициативу и сначала закончил Пусанское сидение, когда войска императора Коджона сбросили японский десантный корпус в море и фактически закончили сухопутную войну на Корейском полуострове. А затем корейцы уже и сами высадились на территории противника, а также разгромили ряд прибрежных крепостей. Бой в проливе Бунга отразил отчаянное положение Сёгунута. Линкор «Ямато» был взят на абордаж, имея всего четверть от положенного экипажа и фактически небоеспособный, а броненосный крейсер. Могами шел в бой без орудия главного калибра. С учетом превосходства на море, силы княжества Сацума на острове Кюсю оказались фактически обречены без подвоза припасов и подкрепления с Хонсю. «Хорошо, 12 баллов. Хильдегарда Винтер, что было дальше?» «Так, а все, дальше уже неинтересно», — пожала плечами блондинка. Получила под столом пинок от сестры, спохватилась и встала из-за парты. «Сёгун сказал, я не я и ложь не моя. Ну, типа, всю кашу одно Сацумское княжество изварило, а остальные ни при чем. Ну и заключили договор. Как его там? Шимоносекский или Симоносекский? Все не запомню, как правильно. Ну, короче, Сацума стал корейским вассалом. Как и Рюкю. Торговые соглашения какие-то еще заключили, контрибуцию стрясли. В общем, как обычно бывает в таких случаях. Ну, а слабостью Сёгуна-то воспользовались другие страны. Новгород полностью подмял под себя Эдзо, Соединенное Королевство захватило Гавайи. Флот Сёгуна-то-то тю-тю». «Хороший ответ, леди Винтер, но за лексику снижаю оценку. 9 баллов. И впредь попрошу не отвлекаться на моих занятиях, даже если вы и знаете лекционный материал. Это все равно проблема». «Лекционный материал», — тихо проворчала сестра, усаживаясь. «Нам бы ваши проблемы, господин профессор». «Вы что-то сказали, леди Винтер?» «Нет-нет, это я так, о своем, о девичьем». Больше мы решили не нарываться, и обсуждение продолжили уже после занятий в библиотеке. «Вот главного я не понимаю», — сказала Ольга. «Как здесь вообще оказался Драук? Это же не самая известная магия. Их делают в основном на севере. Швеция, Норвегия, Финнмарк. Эйла, скажи, так ведь?» «Я, конечно, родом из Финланда, но не слишком сильна в мифологии», — покачала головой Вальканин. «Ну, то есть, до недавнего времени я считала, что драуги — это что-то из разряда легенд. Псоглавцы, лютофаги, драуги». «То есть, из разряда легенд?» — удивилась Романович. «Драуги — это, конечно, редкость, но на севере их до сих пор создают». «Уверена?» «Конечно. Предпоследняя миссия отряда моей матери — конфликт на Грумане 6 лет назад. Так вот, шведы там вполне себе создавали драугов из убитых поморских магов». «Что это вообще за дрянь этот драуг, а?» — спросила Хильда. — «Мне кто-нибудь скажет?» «Нежить со способностями к магии», — ответила Мина. «Создается, как можно предположить, из магов. И, как можно догадаться, их создание считается темной магией и находится под строжайшим запретом. Драуг более живуч и силен, чем обычная нежить, но имеет нехорошую тенденцию выходить из-под контроля и способствовать появлению прорывов». «Да что я говорю? Братец Конрад, сестрица Хильда и Оля с ним столкнулись. Можно получить информацию из первых рук, так сказать». «Но он был сильный, это факт», — признала блондинка. «Я отстрелила ему ногу и всадила заряд серебра, а он не сдох. Не каждый гейст такое бы выдержал». «Он не сдох, даже когда Конрад прострелил ему башку», — добавила Ольга. «А еще он довольно сильно по нам ударил. Меня вот чуть не свалил». «И меня», — добавила Хильда. «Драугов создают, выгоняя в грудь мертвеца кусок зачарованного льда из сферы магической жидкости», — объяснил я. И да, я помню, что просто так ее почти невозможно заморозить. Ни магией, ни обычным холодом. Но как это делают северяне, я не знаю. Я слышал, что секрет в том, чтобы создать лед из сферы магической жидкости и крови и вогнать его в грудь еще живого мага. Но, сами понимаете, таких страшилок хватает, а проверить их сложно. Даже невозможно, я бы сказал. «Может, это типа, ну, наследие древних?» — наморщила лоб Хильда. «Есть же их руины в Скандинавии». «Есть», — подтвердила Валканин. «Например, дворец Инари-Ярви в Финнмарке. Точнее, озеро на его месте. Но все это...» «Никак не приближает нас к решению проблемы поместья Винтеров», — ехидно вставила Югай. Блондинка закатила глаза. «Аня, я тебе уже говорила, что ты язва?» «Неоднократно», — улыбнулась Кумихо. «Тогда я еще раз скажу. Аня, ты язва!» «Ах, комплименты, комплименты. Хвалите меня больше, я это люблю». «Это был не комплимент, вообще-то». «Это был сарказм, вообще-то». Вилли толкнула сестру локтем в бок. Хильда скорчила гримасу. Мы дошли до библиотеки и расселись за одним из столов в читальном зале. «Ну, давай вещай, он наш командир и предводитель», — пропел Югай. «Цыц! Кошкам слова не давали». Я невозмутимо достал из сумки с тетрадями небольшой блокнот в кожаной обложке с записями и карандаш. «Ну, смотрите. Лично я считаю, что мы сделали все хорошо и правильно. Отец Павел, вероятно, считает так же. потому как от слов про зачет автоматом на его предмете не отказался, даже несмотря на то, что все кончилось поросячьим замесом, предположила Хильда. Несмотря на некоторые технические накладки, дипломатично произнес я. Анна фыркнула. Ольга улыбнулась. Я продолжу. Не возражаете? Так вот, не будем углубляться в то, как и откуда в могиле под Москвой завелся скандинавский драуг. Я сейчас не о том. Вот что мы предположили изначально. Ты предположил, уточнил Генрих. Ну, так я среди всех вроде как наиболее начитанный и при этом не жадный. Поделился славой от открытия с остальными, улыбнулся я. Но пусть так. Я предположил, что первый владелец усадьбы захоронил в серебряном бару чернокнижника и использовал его могилу в качестве источника неструктурированной злой силы. А для ее сбора и формовки использовал сделанные в виде магической схемы поместья. Плюсы такой сложной схемы — в усадьбе можно хоть каждую неделю ритуалы экзорцизма проводить, но со временем связь с источником потусторонней энергии все равно восстановится. Ну и улик в случае чего не будет. В таком случае, уничтожив Драуга и очистив его могилу, мы бы покончили с этой проблемой, — заметила Ольга. Но вместо этого сила той стороны растеклась по округе, и ее источник непонятно как отследить. Что ж, каждый может ошибиться. Полагаю, я ошибся в том, что не учел сложности схемы. Поясни, пожалуйста, — заинтересовалась Вилли. Думаю, что схема еще сложнее. Я постучал карандашом по столу. Либо неочевиднее. Что если Драуг — это не источник силы, а всего лишь ее фокусировщик? Или даже просто сторожевой пес? «Тогда почему именно Драуг?» — спросил Генрих. «Можно же было кого попроще поставить». «Так и поставили», — напомнил Хильда. «Помнишь тех скелетов?» «Которых мы с Анной покрошили из пулеметов?» «Их родимых», — хмыкнула блондинка. «А теперь повтори свой вопрос и подумай хорошенько, почему именно Драуг?» «Чей гроб выдержал два выстрела из магострела», — добавила Мина. «Вот-вот». «Ладно, принимается», — признал Рейс. «Мы решили первую часть загадки, но есть и вторая», — сказал я. «Нам нужно найти второй источник потусторонней силы». «А где?» — спросил Югай. «Мы же и так, считай, все там излазили и измерили, найдя только могилу». «Значит, как-то хорошо спрятали», — задумалась Валканин. «Но как? Что может так хорошо экранировать силу той стороны?» «На ум приходит текучая вода», — сказала Ольга. «Ну и вода вообще». «Думаешь, что-то спрятано в затопленных серебряных рудниках?» — спросила Анна. «Это было бы логично», — кивнула Вилли. «Серебряная руда и вода — надежные преграды даже для той страны, а сила уходит по какому-нибудь отнорку, например, по колодцу. Нет, вода не подходит». «А что тогда сторожил Драуг?» «Сокровища!» — с надеждой произнесла Хильда. «Я слышала, они их вроде сторожат. Я была бы не прочь найти клад». «Да не, ерунда какая-то», — поморщился Генрих. «Допустим, на дне затопленной шахты лежит что-то. Еще один мертвец или проклятый артефакт, не суть важно. Сила от этой штуки поднимается наружу. Ну, например, по цепи. Помните же цепь на гробе? Но здесь есть проблема. Цепь бы фанила, и мы бы ее нашли. Могилу же нашли, верно? Если там напряжение не выше природного фона, то это все равно, что искать лист в осеннем лесу», — вздохнула Валканин. Из-за ближайшего стеллажа вышла Эльмира с парой книг в руках. «Мои приветствия силам тьмы, что не есть зло», — чинно раскланялась с нами Юсупова. «Услышит такое отец Павел, по заднице даст», — предупредила Югай. «Хорошо, что он не слышит, правда же? Я присяду к вам». «А ты как нас нашла?» — спросила Вилли. «Причем уже в который раз?» «Я шла тропою зимы по следу выпавших из сердца льдинок», — туманно ответила Эльмира и нарочито поправила повязку на глазу. Они растаяли и пропали, но мир все еще помнил их, а неблагое око видело их тени. «Вообще было бы логично искать нас либо в библиотеке, либо около Красной башни», — кисло произнесла Валканин, которая была определенно не в восторге от манеры речи Юсуповой. «А у вас тут ничего сладенького поесть нет?» — грустно произнесла Эльмира. «Жаль. Я бы была бы не против, если бы вы меня угостили чем-нибудь вкусным. Искать незримые пути, знаете ли, весьма выматывает». «Кстати, а давайте спросим нашу любящую сладкое Кассандру», — оживился Генрих. «Юсупова, где стоит искать древесный лист?» «В лесу», — уверенно заявила девушка. «Ну, это и так понятно. А конкретнее?» «Если леса нет, его сажают. Юсупова выжидательно посмотрела на саксонца. Темнее всего под фонарем? Хм, задумалась Валканин. Это мысль, конечно. Погодите, погодите, но мы же там все выжгли и очистили, возразила Ольга. Даже выжигать надо с умом, понимая, что выжигаешь, многозначительно покивала Мина. Я одна не понимаю, о чем идет речь, а? Возмутилась Хильда. Эльмира намекает, а остальные поняли ее намек, что если мы хотим найти второй источник потусторонней силы, то нам нужно еще раз осмотреть могилу, объяснил я. Но мы же ее осмотрели, нахмурилась сестра. И не один раз. Как мы могли что-то пропустить? Запросто, пожала плечами Вилли. Если второй источник укрыт лучше, так что из него исходит лишь ниточка потусторонней энергии, то очень вероятно, что гроб с Драугом его затмевал, как прожектор свечку. Вы один только гроб мертвеца вспомните. От него магии так и разило. Вот только как в таком случае это, с позволения сказать, ниточка, умудрилась затопить половину Серебряного Бора? — ехидно вставил Югай. «Ну, вот можешь и посчитать параметры канала», — усмехнулся я. «Диаметр маленький, напряжение небольшое, но скорость истечения высокая. Заодно можешь посчитать, когда концентрация потусторонней силы станет настолько высокой, что случится прорыв. А если опять покажешь язык, то с собой в этот раз не возьму». «Ай, как подло, Конрад Винтер! Ведь каким судом судите, таким и вас будут судить. И какой меры отмеряете, такой и вам отмерят», — парировал я. «А мог бы и как вредной кошке, тапком по заднице надавать». Анна скорчила гримасу. «А может, все-таки подождем, пока освободится отец Марк?» — предложила Ольга. «Все-таки это его профиль и его обязанность. Вот пусть и занимается». «Да ладно тебе!» — отмахнулась Хильда. «Весело же было. Я-то в этой вашей Москве чую, скоро жиром заплыву от скуки». «А ты разве не уже?» Вилли молниеносно увернулась от подзатыльника. «Видели, да? Вот ничего же не сделала, только спросила».